4. Дружинные лагеря – воплощенный миф. Замечательным мотивом саги о Йомсвикингах является описание мощно укрепленного дружинного лагеря, куда не допускались женщины, чтобы не внести раздора в идеальный порядок общины воинов. Многие архитектурные детали этого описания, безусловно, являются литературным отражением и обобщением тех элементов, которые считались необходимыми для совершенного во всех отношениях военного порта того времени. Между тем, топографически и археологически, в Дании зафиксированы остатки такого рода военных поселений, которые могли быть прообразами Йомсборга. Самыми крупными были лагеря Трелеборг, Аггерсборг, Фюркарт, Ноннебаккен. Примечание. Примечательна этимология названия этого пункта. Город рабов, что, возможно, отражало низкий статус его населения, где проживали люди, принудительно мобилизованные, то есть утратившие свою свободу. Так, отнятие одолей Харальдом Прекрасноволосым в Норвегии рассматривалось как порабощение всех людей. Аналогией этой ситуации может служить нарубание мужей лучших среди северных племен Владимиром Святославичем для заселения крепостей на южных рубежах Руси. Несколько лагерей исследовано в Нормандии, они связаны с подготовкой экспедиции Вильгельма Завоевателя в Англию. Конец примечания. Согласно распространенной версии, датские лагеря связаны с системой циклопических оборонительных валов, датский вал и магистральной дорогой Дании ратным путем. Важным элементом датского вала была крепость Тюраборг, названная либо в честь бога войны Тюра, либо в честь супруги Горма Старого. По другой гипотезе, в них шла подготовка к походам в Англию. Впрочем, оба варианта не являются взаимоисключающими. В любом случае, эти лагеря объединяют несколько общих черт. Все они представляют собой группы построек, обнесенные концентрическими валами. Все они находятся вблизи от удобных гаваней или трактов. Все лагеря отличают строгий геометрически выверенный план, ориентированный по сторонам света, и наличие нескольких симметрично расположенных ворот. В плане круглые лагеря очень точно разделены вымощенными дорожками на секторы, что свидетельствует о высоком уровне мастерства их так называемых архитекторов и дисциплине войска. Примечание. Подробнее. Гуревич. Походы викингов. Москва. 2005 год. Страницы 77-80. Джонс, викинги, потомки Одина и Тора. Москва, 2005 год, страницы 380-388. В датских лагерях могло разместиться порядка 9000 воинов. Лебедев, эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. Санкт-Петербург, 2005 год, страница 186-я. Конец примечания. Постройки внутри лагерей представляют собой так называемые длинные дома, то есть, по сути, казармы для войска. Учитывая, что могильник, например, Фюркарта, в котором, по оценкам археологов, проживало порядка 400 человек, содержит всего 30 погребений, скорее всего, лагеря наполнялись войском только периодически, а воины в основном гибли в походах, что подчеркивает казарменно-военный характер поселения. В Трелеборге при этом зафиксирован исключительно низкий процент погребений стариков, женщин и детей, что вполне перекликается с данными саги о Йомсвикингах о мужском составе воинской группы. Лагеря функционировали на рубеже X-XI веков, то есть правление Свейна Вилобородова и его сына Кнута Могучего. Возможно, эти войска стали опорой этих конунгов при завоевании Англии и создании мощнейшей империи Кнута. Но В принципе, кольцевые укрепления были известны и в германском, и в кельтском, и в славянском мире. Традиция таких лагерей могла восходить еще к римским временам и архитектуре военных поселений римских легионов. В основе геометрических расчетов при планировке лагерей использован римский фут. Примечание. Махалюк. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. Санкт-Петербург, 2006 год, страница 174-188. Конец примечания. Многодверным, 540 дверей амфитеатром, представлялся викингам и их последний приют, рай-казарма Вальхалла. Примечание. Число воинов Эйнхериев, названная в старшей и младшей Эдде, 432 тысячи, явно преувеличенное, а вот число выходящих из одной двери бойцов, 800, вполне реалистично для одной дружины великого властителя. Конец примечания. Возможно, кроме функциональных задач, лагеря еще мыслились их создателями как земные копии чертога Одина. Дружинные лагеря не в такой явной и яркой форме известны и на Руси. Примечание. Шинаков. Дружинные лагеря. Стародавний Искоростень и Славянский Гради. 8-10 века. Киев. 2004 год. Страницы 307-311. Конец примечания. Например, лагерь варягов-наемников киевского князя в Шестовицах под Черниговым, уничтоженный Мстиславом Владимировичем Лютым в ходе войны со своим братом Ярославом Мудрым, кульминацией которой стала битва 1024 года при Лиственне, по версии Коваленко. Это был финальный эпизод борьбы за наследство Владимира Святославича, очередное столкновение новгородского севера, близкого Скандинавии, и орбиты Хазарии, кочевого мира. Дружина тьму тараканского князя Мстислава была сформирована из косогов, хазар и традиционных данников последних, северян. Именно столицу северян Чернигов он с их же согласия занимает после отказа киевлян принять его власть. Ярослав же вышел на битву с войском, основу которого составили варяги под предводительством ярла Якуна. Северные войны, уже не раз решавшие для Ярослава его политические проблемы, на сей раз были разбиты. Ярослав бежал обратно в Новгород. На Руси, по наблюдениям Шинакова, дружинные лагеря входили в комплексы разных урбоагломераций, объединявших населенные пункты различных функций. Таковыми можно считать памятники Гнездово, Седнев, Лепляву, Левенку, Белгород. В качестве военных лагерей могли использоваться пограничные крепости и погосты, изначально ориентированные на сбор дани. Крупным дружинным центром и, возможно, дружинным лагерем можно считать град Плесненск, археологический памятник Подгородцы, отличающийся большой площадью укреплений и богатыми воинскими погребениями. В этом отношении важно выделить памятники, включающие элементы так называемой дружинной культуры, раннегородские центры или торгово-ремесленные поселения и пункты, на которые можно распространить функции, характерные для так называемых дружинных лагерей. Для некоторых из древнерусских памятников такие функции прослеживаются достаточно уверенно, в том числе и археологически. Для некоторых лишь предположительно. По всей видимости, относительно древнерусского материала никогда нельзя будет говорить о так называемых дружинных лагерях как определенном чистом монофункциональном типе памятников. Примечание. Шинаков. Дружинные лагеря. Стародавний Искоростень и Славянский Гради. 8-10 века. Киев. 2004 год. Страница 309. Конец примечания. можно лишь выделять типологическую близость к так называемым дружинным лагерям тех или иных центров, сочетающих в себе целый ряд других сопутствующих функций. Дружинные лагеря в Древней Руси могли входить в состав крупных торгово-ремесленных, контрольно-административных центров и пограничных крепостей, о чем может свидетельствовать присутствие воинских погребений в некрополях этих памятников. Любые ранние военные государства, military state, тем более созданные на их основе империи, построенные на принципе постоянной экспансии, требовали создания мест концентрации профессиональных войск, их размещения и подготовки. В связи с этим и краали зулусов, и римские марсовы поля, и весенние поля франков, и ставки ханов степи, например, ставка аварского кагана Ринг, то есть кольцо, уничтоженное Карлом Великим, демонстрируют черты сходства, обусловленные их функциональной близостью. Особо отметим индоевропейскую традицию возведения круглых укреплений, размеченных по геометрически строгой, радиально-круговой планировке. Самый известный памятник этого круга – городище Аракаим на Южном Урале. Археологические данные о планеографии Аракаима и соседних 20 городищ полностью совпадают с описаниями города Вара, содержащимися в священной древнеиранской книге Авеста. Архитектурный канон Вары, созданный по легенде царем Йимой, воплощался во многих памятниках культовых, погребальных, фортификационных индоевропейских народов. Самый известный пример такого рода – столица древней Мидии Экбатана. Примечание. Аракаим. Исследования, поиски, открытия. Челябинск, 1995 год. Медведев. Авестийский город Йимы. К истокам мифологии древних сакральных центров. Норция. Выпуск 3. Воронеж. 1999 год. Страницы 149-159. Конец примечания. Дружинные лагеря, предполагающие сбор огромных войск, всегда либо отличала временность, либо для целей подготовки войска использовались какие-либо, так сказать, готовые населенные пункты. Специализированные же места для войск чаще всего создавались в условиях постоянной внешней опасности и систематической военной экспансии. В Дании дружинные лагеря стали инструментом глобальной политики Кнута Могучего. Он железной рукой объединил Данию, Англию, Шлезвиг, Норвегию. Судя по всему, этот правитель собирался полностью подчинить своей власти и территории южного побережья Балтики. На Руси золотой век дружины пришелся на время Святослава Игоревича и его сына Владимира. Святослав откровенно заявил программу империи с центром в Переяславце на Дунае и погиб, воплощая эту мечту, но оставил в наследство своим сыновьям мощнейший инструмент – большую дружину. Примечание. Об империи Святослава и ее политэкономических контурах смотрите в Шинаков «Образование древнерусского государства. Сравнительно-исторический аспект. Брянск, 2002 год. Страницы 208-229. Конец примечания. Однако после отказа от планов покорения доступной ойкумены у князей и конунгов нужда в таких огромных количествах воинов исчезала. Вместе с ними и опустили или были перепрофилированы дружинные лагеря. С XII века ни на Руси, ни в Северной Европе они неизвестны. Это отчасти объясняется тем, что массы дружинников в это время были заменены рыцарской конницей. Наступило новое время феодализма.